началась Майя. Активировав сканирующие импульсы, я бросился к шкафу, а миг спустя дверь в мою комнату натурально взорвало, и внутрь с потоками энергии влетели два крепких парня. Они изо всех сил били друг друга кулаками, но при этом использовали Эли, а золотая вспышка едва не пробила мне голову, едва успел уйти в сторону. И лишь сейчас заметил, что они оба косятся на меня. «Значит, я цель?» «Раз так...» «Замерли!» — крикнул я, и в моих руках появился пистолет. Сразу же сделал два выстрела, но не в людей, а в шкаф. Дручины тут же застыли и стали переглядываться, что-то решая. Но буквально через 10 секунд в комнату влетели двое солдат в броне. Но не той, в которой мы шли на задание, а более легкой. Такая называется бронекостюм, и в ней нет экзоскелета. Оттого она менее массивна. «Вы что тут устроили, два дебила?» — крикнул один из них со странным оружием. Оно излучало энергию. «Да мы немного...» Начали те мямлить. «Легли, руки за голову!» Прокричали солдаты. И дручины подчинились. Солдаты довольно умело надели на них наручники и подняли на ноги. Видимо, не впервой. Да и увели смутьянов весьма быстро. Я же остался в разрушенной комнате. А я ведь даже пожить толком здесь не успел. И что это вообще было? Пользователь. «Смею предположить, что эта явно спланированная акция является покушением на вас», — заговорил Ларри. «Да и моя первая мысль тоже была об этом. Но кто из двух родов за этим стоит? В тюрьме был юрист Кожевниковых, но также за этим может стоять и род того второго юриста. Неужели ради банальной мести они готовы пойти на такое? Возможно, все куда сложнее, чем мы думаем», — пронеслась у меня мысль. «К тому же не забывайте, возможно, Кожевниковы попросту психопаты. Если их глава одаренный, то ничего в этом удивительного, и не стоит искать логики в их действиях». «Возможно, но я лучше перестрахуюсь». Я покачал головой и побрел в административное здание, прямо к коменданту, в его небольшой кабинет на 4-м этаже. Тот уже был в курсе дела, и, как я понял, драки одаренных совсем не редкость. Поэтому мне просто дали ключи от другой комнаты, а этих двух отправили на жесточайшую кару. Они будут целый месяц зачищать канализацию. Что это такое, я не понял. Но, судя по лицу коменданта, это нечто очень неприятное. «У меня еще одна просьба», — заговорил я после того, как расписался в получении ключей. «Ну что еще?» С легким недовольством спросил пухловатый мужчина с небритым лицом. У него по телевизору показывали футбол, а тут я такой со своими просьбами. «Мне для тренировки нужен различный металлический мусор. Командир сказал самому искать, желательно цветной металл». «Мусор?» Он с удивлением уставился на меня, после чего почесал щеку с задумчивым видом. «Мусор есть, но просто так я его не дам. Гони десятку». «Рублей?» — уточнил я. «Ха, тысяч!» — рассмеялся тот. А я уж удивился. «Что? У меня все подотчетно. Даже последний хлам нужно списывать и утилизировать. Ну или дать кому надо на лапу». «Я понял, но денег пока нет». «Ну так иди!» — помахал он рукой и сделал телевизор погромче. «Как будут деньги, тогда и приходи». Взяв ключи, пошел в свой новый дом. Им оказалось второе общежитие и 333-я комната. На вид точно такая же, какая была у меня в 3-м общежитии, даже обставлена схожим образом. Видимо, тут все комнаты сделаны по одному шаблону. Разложив свои немногочисленные вещи, несколько часов полежал, после чего пошел ужинать в столовую, где ко мне пристал Джек. Ему просто нужны были уши, чтобы поговорить ни о чем. Я лишь иногда поддакивал, пока усердно ужинал вместе с Хами. Регенерация работала на полную, так что я наложил себе еды, как на троих. Видел я Дмитрия. Сидел он один, а еды на столе, как на 10. Видимо, некоторые одаренные много едят. После ужина я вновь лежал и ничего не делал. Точнее, так показалось бы постороннему человеку, увидь он меня. На деле же я анализировал информацию. Вычислительных мощностей катастрофически не хватало, и на анализ уходило много времени. Однако это было необходимо. К примеру, сегодня я узнал, что комендант — футбольный фанат. Я заметил плакат с футболистом на стене, а также билет на матч, что состоится в городе через 3 дня. Все эти детали позволят мне составить психологический портрет человека, после чего станет проще с ним работать. Конечно, будь у меня модуль считывания эмоций, все стало бы куда проще. Его я, к сожалению, не могу себе позволить. Лучше вложиться в маскировочную систему, чтобы скрыть корабли от жуков. Ну и повысить вычислительные мощности. С этими мыслями, взяв полотенце, я направился в душевую. Она как раз была на моем этаже. На ней даже было написано «Мужская душевая». А еще на ней висел странный значок с изображением волка. Войдя внутрь и преодолев предбанник, попал в раздевалку. Работала она методом тыка. Имею в виду, что там были ряды шкафчиков, которые открываются отпечатками пальца. И он открылся. Туда я сложил свою одежду и, оставшись голым, взял полотенце, которые стопкой лежали на специальном столе. Пошел я к двери с надписью «Душ», а там... она. А разве это не мужская душевая? Я с недоумением смотрел на обнаженную Василису, что омывала свое тело, стоя под струей воды. «Пока на двери висит мой значок, нет», — спокойно ответила девушка с мочалкой в руках. «У меня же мозги задымились. Я всегда ищу причинно-следственную связь, чтобы провести анализ информации. Но сейчас...» От ее ответа у меня перед глазами едва не появился синий экран смерти. В итоге, махнув рукой, отправил эту загадку в архив. «Когда-нибудь потом попытаюсь понять, что здесь происходит». Сейчас же хотелось прогреть свои человеческие косточки, поэтому я повесил полотенце на стену и встал под струю горячей воды. Как же хорошо! И даже было плевать на недовольные взгляды Василисы. Первое время я просто стоял под струями воды, что падали на лицо. А когда расслабился и размяк, нашел тут жидкое мыло и шампунь. Василиса к этому времени уже ушла. Ларе же пришлось отключить. А то его восхищенные возгласы от видов красавицы утомили. Плюс он что-то там говорил, чтобы я попробовал подкатить к девушке. Этим он лишь сильнее озадачил меня. Как подкатить? И чем? Что это вообще означает? Да я же просто помыться хочу. В итоге здесь я провел почти час. И только обтерся, как в душевую вошли двое крепких парней. Посмотрели на меня и потеряли интерес. А вот я не сразу глаза отвел. У одного из них на левом боку красовался жуткий шрам от кислоты ГРАС. Второй имеет костяные наросты на позвоночнике. Видимо, очередная мутация одаренных. Нужно будет исследовать этот феномен, как и влияние мутации на психику. Перед тем, как одеться, посмотрел на себя в зеркало. Пока жил у бабы Люды, уже успел налюбоваться собой. Но сейчас я выглядел еще хуже, чем тогда. Высокий, 1,88 м, рыжий конопатый и худой, очень худой, кожа до кости. Я, конечно, пытался отъесться, пока жил у реки, но, питаясь ядовитой рыбой и едой из торговых автоматов, сделать это оказалось тяжело. Все ресурсы организма уходили на борьбу с болезнями и отравлениями, но здесь есть обилие пищи и энергии, осталось получить ресурсы и поменьше получать ранения. А то регенерация очень быстро превращает жир и мышцы в энергию для излечения ран. Вскоре я вернулся в свою комнату и до ночи смотрел телевизор, собирая ценную информацию и познавая мир. Оказывается, в Китае родилась новая панда, а Хуана в 365-й серии родила от Хулио. Выяснилось, что они не брат и сестра. А еще в США выбирают нового президента, и весь мир следит за этим. Спать лег я поздно. Ну а утром, сразу после завтрака, нас всех собрали на тренировочном поле, где на этот раз нашим тренером был 2-метровый лысый здоровяк. Здоровенный! Его руки были толще моих ног. Когда мы выстроились в ряд, он строго нас окинул взглядом. Особенно его взгляд зацепился за одного сонного парня, что надел футболку задом наперед. «Так как прошлую тренировку вы пропустили, пусть и по уважительной причине, сегодня у нас усложненная программа», — заговорил тренер, прожигая недовольных суровым взглядом. А таких нашлось немало. «А чтобы вы не халтурили...» На его лице появилась жуткая улыбка, и людям это не понравилось. «Знаю, вам скоро выплатят премию». Люди напряглись, даже у Василисы ушки встали торчком. «Так вот, кто прибежит последним, лишится половины премии». «А теперь побежали! 5 километров!» Я рванул, что было сил. И не только я. Все мы побежали, сломя голову. Даже тот сонный парень мигом очнулся. Судя по всему, все очень ждали премию, а также последующую вылазку в город. Поэтому, чую, все будут бороться до последнего. Но и мне нельзя лишаться денег. На них я могу купить себе ресурсы. И от этого зависит миллион жизней. Вот только почти все здесь были куда сильнее и быстрее меня. Даже маленькая и хрупкая Екатерина мчалась под 30 км в час. Смею предположить, что они энергией Ли усиливают свои тела. Но нужен более плотный анализ. А также желательно физический контакт и улучшенные модули. Подсказал Ларри. И думаю, он прав. Излучение людей существенно возросло. «Ларри, я не должен прибежать последним!» Приказал ему, после чего ощутил прилив адреналина. Сработал модуль экстренной помощи. Это я так сократил ССЖСБМ-1. Похоже, после этого забега мне будет очень плохо. Но я не могу проиграть. Правда, меня то и дело кто-то да обгоняет. Даже Дмитрий, который из толстяка, превратившись в подтянутого качка, вырвался вперед. Теперь понятно, как работает его способность. Мы уже пробежали несколько кругов, и, кажется, люди начинают уставать. В ход пошли подлые приемы. Позади меня было пятеро, и вдруг одна девушка, изменив руку на щупальце, схватила впереди бегущую кудрявую блондинку за ноги, и та упала. А девушка с щупальцем пробежала прямо по ее спине. Раздалась ругань и крики от блондинки, а еще она быстро вскочила на ноги и ускорилась. А та с щупальцами атаковала парня, что был впереди. Он также упал, и блондинка едва не напоролась на него, но успела перепрыгнуть тело, правда, по итогу немного замедлилась. И вновь девушка с щупальцем атаковала, но на этот раз меня. Однако я успел отскочить в сторону, и сделать это на полном ходу оказалось очень тяжело. А та вновь атаковала. Ларри дал мне больше адреналина, и я резко ускорился, обгоняя двух парней. Тем это не понравилось, и они попытались оттолкнуть меня, но я предполагал это и следил за их руками, поэтому успел среагировать и толкнуть в ответ. Как итог, первый толкун оступился и упал, а миг спустя в него врезалась девушка-щупальце. Это дало мне достаточную фору, чтобы пробежать дистанцию и не оказаться последним. И даже не предпоследним. А вот та щупальца и оказалась последней. «Позорище, да и только!» Тренер покачал головой, глядя на нас, помирающих после забега. «При отступлении вы все сдохнете. Тараканы догонят вас полуживыми и попросту сожрут, не прилагая особых усилий». Он дал нам 10 минут на отдых, после чего мы отжимались, подтягивались и многое другое. Причем до изнеможения. К концу тренировки мы были попросту уничтожены физически. Некоторые люди даже встать не смогли. Пришлось боевым товарищам нести их на себе. Сам я не знаю как, но все же добрался до душевой. Да уж, двойная нагрузка на тренировке — это слишком жестоко. Я и обычную нагрузку едва пережил, а тут такое. Впрочем, теперь я имею представление, на что способны люди из моего отряда. Имею в виду всю сотню. А это очень полезная информация. Горячая вода и регенерация позволили немного восстановиться. Но тело просто выло от перенапряжения. И в таком состоянии мы добрались до столовой, где каждый ел молча, но усиленные порции. После еды нам дали час отдыха, и до конца дня мы торчали на полигоне, отрабатывая стрельбу из различного оружия. Правда, народ откровенно халтурил, а вот мне было очень интересно и познавательно. Мне, как и еще десятку новобранцев, провели лекцию, показали и рассказали о доступном на базе оружии. Причем весьма подробно. И не только ручном, но и о том, что мы используем вместе с броней. Без экзоскелета такое тяжеловато использовать. Ну а вечером, после стрельбища, меня к себе вызвали кадровики. Там я подписал документы и получил свою зарплатную карточку. Это был пластиковый предмет. И, похоже, я как-то нашел около банкомата. Ну и переработал. Карточка сразу же отправилась на корабельный склад. Так ее не потерять. Осталось понять, как с нее снять деньги. Мне нужно 10 тысяч. Снять? Банкомата у нас нет, так что можешь в городе сделать это. Или использовать перевод. Объяснила мне коротковолосая женщина, немного тучного телосложения. Перевод? А что это? Ой! Та сморщила лицо, будто лимон съела, и пусть неохотно, но рассказала мне, что такое перевод. Но для этого мне нужен телефон и сим-карта. Первое есть, второго нет. Как у землян все сложно! Далее ужин и допрос Ильи по поводу сим-карты. Оказывается, чтобы ее получить, нужны документы, которых у меня пока что нет. Но начальник базы обещал с этим помочь, так что нужно лишь ждать. А еще... «Вон туда неси. Да, да, молодец!» Хвалила меня Тамара Ивановна, заведующая столовой. Это была тучная женщина в белой форме и шапочке. Сейчас я был на кухне и таскал со склада мешки с крупами и мукой. Хрупкие дамы, чьи руки толще моих ног, сами не справлялись. И нет, я не благородный рыцарь, которому нечего делать. У меня как бы и так все тело болит. Однако таков был уговор. Я помогаю на кухне, а они мне различный металлический и пластиковый мусор. Пластик оказался тоже полезным материалом, так что теперь его тоже буду собирать. Ну, вроде все. Поставив мешок в специальный шкафчик, закрыл дверцу и тяжело задышал. Ох, ты ж наш герой! Поварихи меня зацеловали в щеки. Вручили пакет с пирожками, а также мешок с мусором. Внутри были консервные банки и пластиковые бутылки. Немного, килограмма 3. Но это уже прогресс. Спасибо вам. Улыбнулся милым женщинам и поспешил к себе в комнату. Времени на уборку и таскание тяжести ушло немало, так что до дома добрался к темноте и сразу же направился в душевую. А там вновь на двери значок волка. Ну уж нет, ждать я не собираюсь. Войдя в раздевалку, застал Василису, которая неторопливо одевалась. Кинув на меня недовольный взгляд, девушка продолжила делать, что делала. Ну а я начал раздеваться. Она лишь надменно, даже с издевкой хмыкнула, осмотрев меня. Я лишь развел руки в стороны, мол, какой есть. Хорошо хоть подстриженный отмыт. Раньше вообще выглядел как леший. Схватив полотенце, пошел в душевую, а девушка провожала меня взглядом. Ларри же по моей просьбе подавлял буйство гормонов. Иначе начинается какое-то помутнение рассудка при виде обнаженной девушки. Да и Ии что-то сказал про сперматоксикоз, и я повелел ему устранить это. Вскоре я оказался под струями воды и облегченно простонал. Горячая вода расслабляет измученное тело и разум. Но не прошло и 5 минут, как появились гости. 2 парня, и те были очень удивлены, увидев меня здесь. «Ты чего, при волчице в душевую зашел?» — спросил один из них, но я даже не обернулся. «Да, что?» «У-у-у, да ты мазохист!» — услышал через шум льющейся воды. «Почему?» — недоумевал я и даже обернулся. «Она, конечно, красотка, и поглазеть на нее сплошное удовольствие, но потом придется со стояком страдать. А с бабами здесь прям тухло, все долбанутые на голову, и никто не дает». Тут же ответили мне. Так что приходится терпеть до ближайшего отгула или увольнительной. А это, сам понимаешь, настоящая пытка. Говорящим был среднего роста парень. С виду не красавец, но и не урод. По крайней мере, такую характеристику выдал Ларри. Он мне последнее время помогает определить внешность людей. Мне же с этим пока сложно. Я же больше по округлым корпусам и разрушительным пушкам. А еще волчица будет при возможности стебать и публично унижать тебя. Она уже 10 человек так опустила, даже до мордобоя доходила, — добавил второй. Этот был атлетично сложен и хорош собой, так что Василиса хоть и красотка, но она того не стоит. И да, попал ты, парень. Они пошли мыться, а я призадумался. Уже 2-й раз натыкаюсь на нее, и пока ничего. Ладно, сейчас не до этого. Быстро помывшись и прогрев тело, поспешил в свою комнату, где до самой ночи занимался своим мусором. Но это для остальных он мусор, а для меня ценнейший алюминий и хорошая сталь. Пластик тоже имеет пользу, но много его мне не нужно, по крайней мере, пока что. Объектов для переноса было много, так что к ночи управился лишь с половиной. Утром же, как обычно, завтрак, а уже после него меня с большой группой новобранцев повели на лекции. Правда, ничего интересного я там не узнал. Лишь то, что аборигены весьма плохо изучили своего врага. Впрочем, ходить на лекции нужно обязательно, ведь они обеспечат мне прикрытие на случай, если я случайно скажу что-то лишнее по поводу ГРАС. Еще один момент. Касается он обучения. Сюда, на базу, круглый год привозят новобранцев. чаще всего в принудительном порядке. Грубо говоря, накосячил и попал в попас. И сегодня на лекции встретил новобранца, что прибыл лишь вчера. Агрессивный, недовольный и уже с синяком под глазом. Свежим. Похоже, здесь же и получил. Уже заметил, что с дисциплиной здесь все плохо. Правда, во время боя мое отделение действовало весьма умело, и все строго следовали приказам. Но кто знает, вдруг это лишь у нас так. Лекции шли весь день с перерывом на обед, где я встретил Василису. Та кинула на меня насмешливо уничижительный взгляд и продолжила есть. Собственно, и все. Ну, а я тоже набрал еды и сел за стол. «Ну что, Амих, уже решил, на что премию потратишь?» Заулыбался Илья, подсевший ко мне. Он последнее время постоянно со мной трапезничает. И от него, как обычно, разило перегаром, да и мыться он не любит. «Да, осталось в город попасть». «Это еще не скоро, наверное, лишь в конце месяца», — покачал тот головой и подсел ближе. «Но есть вариант. Ты можешь попросить кого-то, чтобы он тебе что-то купил за небольшую доплату. Если хочешь, могу найти такого человека». Если верить телевизору, то это мутная схема, которая чаще всего заканчивается тем, что главный герой попадает в неприятности. «Я все равно никак не смогу заплатить», — ответил я. Но Илья и так это знал. «Так просто дай Джеку карточку, он снимет тебе сколько надо денег и все». Посмотрел я на него с сомнениями во взгляде, а тот лишь улыбнулся да окатил меня перегаром, словно алкодракон. И пусть я пока плохо разбираюсь в землянах и жизни аборигенов, но что-то мне подсказывает, что лучше не позволять посторонним людям иметь доступ к моим деньгам. О чем я и высказал Илье. «Там уже одно отделение, почти как семья», — завозмущался тот. «О, брат мой!» — раздался голос Джека, а миг спустя и он сам показался. «Ты мне когда десятку отдашь?» «Какую десятку? Не помню никакие десятки. Ой, что-то живот прихватило». Тумбочка на ножках, а именно Илья, поспешил сбежать, а его место занял Джек. «Лучший способ избавиться от этого типа — это вспомнить про долг», — рассмеялся тот. «А по поводу денег, ты можешь написать заявление в бухгалтерии, что хочешь получать зарплату и премии наличными деньгами». «Благодарю». Джек меня приятно удивил. «Правда, мне нужны ресурсы как можно быстрее. Если верить прогнозу Ларри, есть целых 5%, что орбитальные разведчики ГРАС обнаружат меня в течение месяца. Это много». «Ну или ты можешь взять в долг. К примеру, попросить тебе купить что-нибудь, а отдать деньги, когда сможешь их снять или перевести. Но на меня не рассчитывай. Я уже каждую копеечку продумал, как потрачу». Захохотал тот. «Может быть, как-нибудь свожу тебя по самым злачным местам Челябинска. Там такие красотки, просто ух!» Пользователь, смею напомнить, что велика вероятность сценария, в котором на вас нападут в городе и попытаются убить. Добавил ДИИ. Но я и не забывал этого. Ситуация сложилась патовая. Мне нужны металлы, которые на базе не достать. К примеру, серебро и литий. Но и поход в город может быть опаснее, чем сражение с ГРАС. Но во всяком случае план действий у меня есть. Первое — это продолжать помогать на кухне. Второе — подружиться с коллективом. Если мне будут доверять, возможно, я смогу попросить их занять мне денег. Правда, срок на это лишь 4 дня, включая сегодня. В субботу наше отделение, как и половина базы, уходит в отгул на 2 дня. Есть и третий вариант — это заработать денег на базе. Об этом я случайно услышал, когда шел из столовой обратно на учебу, и уже после учебы зашел к Олесе Александровне. «Твой вопрос весьма сложный, так что начну издалека». Командир сидела за своим столом, но спинка кресла была сильно наклонена, поэтому женщина практически лежала, а ее ноги находились на столе. «Ты у нас простолюдин, поэтому многого не знаешь. К примеру, про «закон зоны», что обязывает каждый род аристократов выделить часть своих ресурсов на защиту фронтира». «И аристократы отправляют сюда своих детей?» — спросил я. «Не только. Отправляют кто что может. К примеру, средний графский род обязан каждый год отправлять на фронтир до 10% своего дохода. Но сделать он это может, к примеру, техникой, солдатами или операторами ЭЛИ. Там много нюансов, так что не заморачивайся». Я же мысленно сделал пометку, что стоит тщательно разобраться в этом моменте, как и побольше узнать об этом государстве. «И все, наверное, стараются откупиться деньгами?» «А вот и нет», — заулыбалась-то. «Деньги нужно слать каждый год, а, к примеру, солдаты...» «Вот прислал их, и если они не погибли, то каждый год они будут высчитываться из суммы. Так же и с операторами. Последние, к слову, очень дорого стоят, потому что лишь они могут проникать в зону». «А зачем проникать в эту зону?» Задал я вполне очевидный, но очень важный вопрос. «Особые ресурсы, научные образцы, туши мутантов, да много чего. Зона порождает много интересного и ценного. У тебя будут лекции на эту тему, так что сам узнаешь». «Но получается, что аристократам выгоднее самим делать вылазки в зону?» «Выгоднее. Они в основном так и делают. Но это если у них достаточно сил, чтобы провернуть такое». Она посмотрела на меня и после небольшой паузы продолжила. «Аристократы, что послабее, предпочитают посылать своих операторов сюда. Здесь мы их обучим, дадим боевой опыт и все с минимальным риском. Впрочем, потери у нас все же не редкость, но многократно реже, чем на фронтире». «А учеба здесь засчитывается как вклад в защиту фронтира?» «Да», — закивала она головой, — «но расценки немного другие. Ладно, вернемся к твоему вопросу. Как ты уже понял, большая часть операторов здесь — это отпрыски аристократов, либо клановые. Есть и простолюдины, как ты, а еще штрафники. Те, кто накосячил и их отправили сюда», — предположил я. «Да, но не будем о них, а вернемся к твоему вопросу». Женщина изменила позу и присела, а также поправила волосы, после чего продолжила. «Как ты уже знаешь, многие одаренные имеют проблемы с головой из-за мутаций. О причинах этого ты также узнаешь на учебе. А теперь прибавь к этому заморочки аристократов и то, что на них толком не надавить. Сам видишь, какая дисциплина на базе». Не мог не согласиться, и теперь все стало чуточку понятнее. «И нет». «Разрывать контракт по каждому конфликту, неподчинению или драке — это глупость, иначе у нас уже через неделю никого не останется. Вместо этого мы используем финансовые наказания. Оказавшись здесь, все бойцы лишаются доступа к своим деньгам. Лишь то, что сами заработают, служа в попас, то и смогут потратить в городе. Самые буйные сидят на базе месяцами и тухнут без денег». «А как можно сражаться, не имея дисциплины?» — не мог не спросить у нее. «Ну, если человек откровенный идиот, то он, как у нас говорят, самовыпилится», — заулыбалась там. «В общем, умрет на задании. Или его свои пристрелят, если он будет нести угрозу отделению. Ну, а если обошлось и все выжили, однако инцидент неподчинения все же имел место, то тут либо разрыв контракта, либо тюрьма. Хотя чаще всего аристократы отделываются огромными штрафами». «Звучит не очень. Не хотелось бы умереть из-за действий идиота». «Но не забывай, что у вас есть командиры отделений. Мы такого не допустим», — улыбнулась она. «А по поводу подработок, когда солдат скучает, он творит глупости. Вот подработка и нужна, чтобы людям было куда девать энергию и время. Да и базе выгода». «Теперь понятно. Спасибо, что уделили мне время и ответили на вопросы». Я поднялся с кресла. Алиса Александровна тоже. «Что ты? Хоть кто-то адекватный в нашем отделении и интересуется хоть чем-то, кроме себя любимого». Она устало вздохнула и потрясла головой, видимо, отгоняя какие-то мысли. «Во всяком случае, удачи с подработкой». Мы вышли из кабинета. Она пошла вниз, напевая какую-то веселую песенку, а я отправился на 5-й этаж. Там была стена с объявлениями, а именно листочки, держащиеся на магнитах с предложением работы. Предложения были самые разные. От зарядки прибора своим Элии до «неси таскай». С первым у меня все плохо, со вторым еще хуже. Но осмотрев большую часть объявлений, нашел кое-что интересное. «Испытатель экспериментального оборудования. Оплата 1000 рублей в час». «Звучит весьма просто», —